Седьмое. С рассветом вновь на заимке наступили тишина и покой. Уехали в село братья Скопцы, а вслед за ними туда же укатил и Епифан со своей потаскушкой Марфой Шерстобитовой. Наступил еще один день, может быть, самый ужасный в жизни Поли. У нее было такое ощущение, что всю ее вывозили в каких-то мерзких и зловонных нечистотах, и что-то липкое лежит на ее лице и руках. Самое лучшее при таком ощущении была бы баня. Ах, как хотелось окатиться горячей водой, даже поколотить себя веником, окутанным горячим облаком пара, по спине, по бедрам, по ногам. Но стоило только вспомнить, что в той самой бане, в которую она вчера с такой готовностью притащила из проруби на озере 10 коромысел воды, вечером были свекор с Марфой, ее начинало мутить до тошноты. Раза три Поля принималась умываться холодной водой из ковшика. Чуть становилось легче, да только ненадолго. Наконец она выскочила из дома на крыльцо в одном платье, с непокрытой головой. Авось охолонишься телом, поглотаешь холодного воздуха, и улетучится дурнота, которая стискивает железными пальцами горло. Она потянулась, встала на носки, и тут через бревенчатый заплот, которым была обнесена заимка, увидела, что по дороге медленно и тяжело бредет к дому какой-то человек. Глаза у Поли были острые, сильные. Она прищурилась и вмиг поняла, что человек не походит ни на кого из Скопцов, не напоминает и свекра. «Отсижусь взаперти. Походит и уйдет», — решила Поля. Она вбежала в дом, кинула дверной крючок в петлю и заторопилась к окну. Человек все так же шагал неспешно. Это был высокий мужик в черных пимах, в серой папахе, в черном полушубке, в стеганых брюках. В такт шагам он переставлял сухую осиновую палку, наполовину уже облупившуюся от коры. Через 2-3 минуты Поля рассмотрела его подробнее. Лицо у мужика было горбоносое, худощавое, обросшее седоватой бородкой. Над глубоко посаженными глазами выделялись густые черные, как вороново крыло, брови. Видать, мужик шел уже долго. На усах повисли сосульки, со лба и щек струилась легкая испаринка. Может, какой беглый из ссыльных укромного места ищет? Выйду навстречу, не убьет, поди, не разбойник, вдруг переменила свое решение Поля, и сразу же ей вспомнился случай в свадебный день, когда она не выдала беглого человека на растерзание пьяной толпе. Время шло, а Поля никак не могла позабыть того молодого парня в облоске с тревожными и решительными глазами. Где он теперь? Удалось ли ему воспользоваться свободой и достигнуть цели? Поля встретила мужика у дверей. Увидев ее, он остановился и даже чуть попятился, вроде от испуга. Не как женщина, да еще такая молодая. Это у Скопцов-то? Мужик, конечно, шутил. Чувствовалось, что он не из робкого десятка, чтоб в самом деле перепугаться. Это как-то сразу расположило Полю к незнакомому человеку. — Проходите, дядечка, сюда. Там никого нету. Кто вы такой будете? «По какой необходимости забрели на заимку?» — испытывая острое любопытство, заговорила Поля, присматриваясь к мужику и про себя отмечая. «Устал сердешный. Дышь-то как? Нет, этот на разбойника не походит». «А ты-то кто такая будешь?» «Как ты оказалась в этом осином гнезде с такими добрыми очами?» — поднимаясь по ступенькам на крыльцо, спросил мужик. «Я-то? Да уж так вот. Оказалось!» Не зная, что ответить, смутилась Поля. Признаться в том, что она сноха Епифана Криворукова, ей не хотелось. а придумать что-нибудь другое она не успела. Мужик заметил, что Поля не спешит с ответом на его вопрос, махнул рукой. — Ну и не рассказывай. И без рассказа знаю, что попала сюда не по доброй воле. Заманили, небось, как пташку, для этого пакостника Епифана Криворукова. Вот уж этого Поля равнодушно вынести не могла, замотала головой. — Нет, нет, дядечка, решительно нет. Мужик почему-то поверил. Поля без колебаний. — И хорошо, что нет. Посматривай в оба. Счетовод я при доме Криворуковых. Сальдо-бульдо подсчитываю. Найдешь какое-нибудь иное дело, утекай. Доброго мало в твоей должности. Знаю я его жульническую коммерцию, убежденно посоветовал мужик. В доме Поля предложила мужику кружку чая. Тот охотно согласился, сбросил полушубок, папаху, рукавицы, дышал все еще тяжело, покашливал, вытирал ладонью пот на залысинах. — А куда девались эти писклявые варнаки? — кивнув головой в сторону второй половины дома, спросил мужик. — В село вместе с моим хозяином уехали. — Вон как! Они туда, а я оттуда. Где же я мог с ними разойтись? Жалко. Нужны мне позарез. А может, они в другое место уехали? Мне ведь не говорят, — сказала Поля, про себя подумав. Возможно, яму смотреть поехали или остяков нанимать. Вы что, знакомы им или каким-нибудь делом с ними связаны? — помолчав, спросила она. Бичева нужна. Дель есть, сети надо посадить. А веревку, кроме как у них, взять негде. — Вы, значит, рыбак? — попыталась уточнить Поля. — Рыбак по неволе. — Ссыльный я, девушка. Шустов моя фамилия, Василий Демьянович. 2 года прожил в этой местности. Еще 2,5 года надо мучиться. При мне и семья, 5 человек детей, 1 другого меньше. Жена, конечно, 7 ртов. Каждому понемногу и то, сколько всего надо. А тут со здоровьем не везет. Как весна меня лихорадка трясет, а зимой то кашель мучает, то ревматизм гнет. Шустов отхлебнул чай из кружки, взглянул на Полю с недоверием, с усмешкой бросил. — Да что говорить, все равно не поймешь. — Почему же это не пойму? — откровенно обиделась Поля. — А потому, девушка, чтоб понять меня, надо побыть в моей шкуре. Шустов, видимо, угадал, что чем-то задел Полю, произнес эти слова более мягким тоном. Поле захотелось сказать: «Я все понимаю. У меня и дедушка, и папка ссыльники были». Но сдержалась, спросила о другом. «А лечиться пробовал, Василий Демьянович?» «Как же! Пользует меня парабельский фельдшер Горбяков Федор Терентьевич. Золотой человек. Иной раз прискачет в такую непогоду, что жуть берет. Как, говорю, можно? Загибните! А он, весельчак, смеется только. Говорит, все это пустяки. Кому суждено утонуть, тот в огне не сгорит. Золотой человек, — повторил Шустов, и как-то даже привстал от волнения. Поля с трудом удержалась, чтобы не крикнуть: «Да ведь этот золотой человек — мой папка!» Похвала Шустова так ей была приятна. Такой глубокой и сильной радостью омыла ее душу, что все неприятности и терзания последних дней улетучились из памяти, будто их и не было. Видно, эта внутренняя вспышка отразилась и на лице Поли, в ее глазах. Шустов заметил это. Вдруг, в упор посмотрев на Полю, спросил: «Приходилось знать Горбякова?» «Еще бы! Личность по всему Нарыму известная!» «Большой души человек Горбяков!» — в третий раз похвалил Шустов фельдшера. «А сами-то вы откуда?» — спросила Поля, с каждой минутой все больше чувствуя интерес к этому человеку. «Трудно тут в наших краях человеку пришлому. Мы-то, сибиряки, претерпелись, обжились. — Из Саратова я. Попал сюда, как многие заводские, забастовщик. Ну, тем полегче. Ребята все бессемейные и одинокие. Помучаются в тоске и одиночестве, а все-таки переживут ссылку. Разбросали нас кого куда. Одних под Архангельск, других в Туруханск, а меня еще троих в Нарым. Да и тут-то расселили по разным станкам, — доверчиво рассказывал Шустов. Окажись мы вместе, все-таки не дали бы друг другу голодной смертью умирать. Пособие-то вам платят? Или вы как ссыльно-поселенец? Все пособие за квартиру отдаю. Пропитание добываю работой. Первый год всему селу самовары перелудил, перепаял посуду. Да велико ли село-то? 60 дворов. Потом поделкой туисков занялся. Всех хозяев снабдил. А главный заработок — рыбалка. Осенью с женой на песках работали. То не водили, то разделкой рыбы занимались. Работаешь вроде много, а концы с концами свести не удается. Теперь вот кое-какую свою снасть завожу. Купил переметы, самоловы, 2-3 сетенки, соображаю, к весне заиметь. Все ж таки хоть рыбу не покупать. А к рыбе хлеба немножко приложишь, вот тебе и пища. Поля слушала неторопливый рассказ Шустова, и многое из того, что он говорил, было ей знакомо и близко. Отцовской семье хоть голодовка не грозила, но рассчитывать приходилось постоянно. Лишнего в доме ничего не было, и весь достаток зависел только от собственной работы. — А дети у вас большие? — спросила Поля. — Старшему 10 годов, а младший здесь уж в ссылке родился. — Здоровые? — Какой там здоровые? То и дело болеют. Климат тут несравним с нашим. Сурово. А похвастаться одежкой и обувкой не можем. Кто в чем? А ведь у меня сплошь парнишки. Удержу им нету. На реке ледяные забереги, а они в воду лезут. Студятся бесенята! — почти ласково воскликнул Шустов и, помолчав, продолжал. Когда осудили нас, не хотел я по первости семейства с собой тащить в ссылку. А потом пришла жена на свидание. И давай меня упрашивать. Что я тут с ребятишками буду делать? С умой придется их по дворам отправлять. Решился я. Возьму. И так, и этак клин. Вот и привез. Живем хоть и голодно, а все-таки все вместе. Ну, ничего. До весны бы только дотянуть до тепла. А там будет легче. Сети налажу, рыбачить начну. Боюсь, вот только братья-скопцы веревку в долг не дадут. Тогда опять без сетей останусь. Уж тут не знаю, что и делать. Поле захотелось как-то помочь Шустову. И помочь немедленно. Она посмотрела на его вспотевшее от горячего чая худощавое и уставшее лицо, перевела глаза на мотки веревок. Один из кругов как раз был смотан из тонкой веревки, на которую садили сетевую дель. — Возьму, отмерю ему 20 сажен, и дело с концом, — подумала Поля. Шустов словно уловил ее мысль. Кивнув на круг с сетевой веревкой, сказал: — Вот это веревка, а без хозяев не возьмешь. — А если испробовать без хозяев взять? — В ответе я. Скажу, что самовольничала, — предложила Поля. — Ну уж нет, девушка. Тебе-то, может быть, и сойдет. А с меня они в этом случае 7 шкур снимут. У них ведь каждая снасть на учете, на виду. Если б ты попробовала утаить даже эту веревку, сети-то я ведь все равно не утаю. Они сейчас же все разнюхают, прибегут и ничем не побрезгуют, ни перед чем не остановятся. Их тут знают и боятся пуще трактовых разбойников. Вот немного отдохну и поплетусь к дому. Придется в другой раз прийти. Шустов посидел еще минут 10 и принялся собираться. Полю охватила досада и на себя за то, что она ничем не смогла помочь человеку, и на скопцов, которые так опутали своими веревками людей, что те задыхаются в нужде, как мухи в паутине. Когда Шустов, распрощавшись, вышел на крыльцо, Поля сунула руки в полушубок и бросилась за ним. — Остановитесь-ка, Василий Демьянович. Слово вам одно хочу сказать. Шустов ждал ее возле ворот с выражением недоверия на лице. Что, мол, она там придумала? Уж не хочет ли снова предложить ему веревку на свой страх и риск? — Тут один секрет я у скопцов вызнала. — Секрет? Какой секрет? Шустов поближе встал к Поле, через плечо посмотрел на крыльцо. Не подслушивают ли их? Поля рассказала о приезде на заимку Ермолая Лопаткина, о яме, вокруг которой шел торг, о намерении Епифана Криворукова нанять артель остяков для тайного лова ямной рыбы. Шустов выслушал Полю, не перебив ее ни единым словом. Только желваки катались на щеках под бледной кожей, заросшей жидким волосом. — Пойдем в дом. Тайна в самом деле неожиданная. Надо обдумать, — сказал вдруг Шустов и зашагал впереди Поли. На крыльце он остановился, спросил, как зовут его новую знакомую. Сообщила ты, Поля, прямо сногсшибательную новость, присаживаясь на том же месте, сказал Шустов. Ты только подумай, что они задумали. Обокрасть народ, выхватить у него то, что принадлежит ему по праву и без всяких сомнений. И так всюду, по всей России. Ты думаешь, почему мы на заводе восстали? Замучили хозяева. Обсчитывают, штрафуют, шагу не дают ступить. И тут у черта на куличках та же самая жизнь. А этот Ермолай Лопаткин, ну и прохвост, ну и подлец. Ведь у него, как у меня, избы своей нету, все богатство детишки. А видишь, как его захватило воображение, страсть к наживе. Против всего села пошел. Да его после этого рыбаки дня терпеть не будут. Хорошо, если сам догадается и даст дёру куда подальше. А если замешкается, подкараулят и отправят на кормежку налимом. Ах, какие негодяи! Ну нет, этот кусок не должен попасть им в руки. Спасибо тебе, Поля. Хоть ты им не поддалась. Уж все остальное я как-нибудь сам сделаю. Сегодня с ночи будет за Лопаткиным такой надзор установлен, какой полицейским в ум не придет. Не возьмут они этой ямы. Ни за что не возьмут. Когда Шустов впервые зашел в дом, он показался Поле и хилым, и старым. Теперь она смотрела на него с удивлением. Шустову, по-видимому, было не больше 40 лет. Он полон был энергии и задора. Поля, конечно, пока не догадывалась, что саратовский рабочий Шустов, изнуренный здесь ссылки нуждой, вмиг ожил и загорелся, потому что почувствовал в том, о чем она ему рассказывала, общественное дело, которое лишь одно молодило его, успокаивало физические страдания и боли. «Если потребуется, Поля, я к тебе еще прибегу, и ты помни». Никто, никто, ни один человек, кроме меня, не будет знать, от кого я проведал об этом секрете. Встав с табуретки и беря Полину руку в свою костистую широкую ладонь, сказал Шустов. Мне все равно, узнают они или не узнают. Детей мне с ними не крестить, беззаботно воскликнула Поля. В эту минуту она действительно не думала о себе. О том, как сложится ее судьба, если Епифан и скопцы узнают, что она выдала тайну ямы. Ей было приятно, что вот сумела же она чем-то все-таки помочь Шустову, помочь его детишкам, которые почему-то представлялись ей такими же, как отец, длиннолицами и густобородами. Уж если яма попадет народу, Шустову тоже кое-что достанется. Ведь только без руки не сможет добыть из ямы хорошей рыбы, — думала Поля. Но Шустов был иного мнения относительно поведения Поли. — Нет, Поля, нет, не то ты говоришь. На кой черт подставлять этим живодерам свою голову? Ты не думай, что они тебя пощадят. Запомни одно — волк никогда не станет человеком. Шустов ушел, а Поля долго еще сидела у стола, раздумывая над тем, что произошло. — Ну, ладно. Пусть будет по-твоему, Василий Демьянович. Промолчу и про твой приход на заимку, и про то, что выдала я тебе их секрет. А вот что я скажу Никише? Как с ним буду разговаривать? Может, и он обозлится на меня, как-никак Епифан Корнеевич отец ему? Отец? А как же с Марфой? Такое про отца не очень-то приятно будет слушать. Уж лучше промолчу. Пока промолчу, а там дальше видно будет. Нет, скажу. Все скажу, как было, и о том, и об этом пусть знает. Клялись ведь ничего друг перед дружкой не таить. Поля то к одному склонялась решению, то к другому, но утвердиться окончательно на чем-то определенном так и не смогла. Сказать или не сказать? Этот вопрос мучил ее, донимал, лишал покоя, которого и так-то у нее оставалось чуть-чуть, с одну тонкую ниточку.